Глава 9. Координатор Лоренс Ноултон сидел в наглухо закрытой стеклянной кабинке в недрах роскошного судна Миндаций и озадаченно смотрел на экран компьютера, где только что закончилась видеозапись, оставленная их клиентом. «И это я должен завтра утром разослать по информационным порталам?» За 10 лет работы в консорциуме Ноултону доводилось выполнять самые разнообразные и порой очень странные задания, многие из которых были, если не откровенно незаконными, то уж во всяком случае сомнительными с точки зрения общепринятой морали. В этой теневой зоне проходила чуть ли не вся деятельность консорциума, организации, чьей главной и единственной этической заповедью была готовность сделать все, что угодно, лишь бы сдержать данное клиенту обещание. «Мы выполняем свои обязательства». Без всяких вопросов, что бы ни случилось. Однако необходимость выложить в интернет эту видеозапись беспокоила Ноултона. Какими бы эксцентричными ни были его прошлые задания, он всегда понимал, чем они обусловлены. Имел представление о мотивах, догадывался, какой нужен результат, но от этого видео ему стало не по себе. В нем было что-то необычное, чересчур необычное. Ноултон опять сел за компьютер и снова открыл видеофайл, надеясь, что после второго прогона что-нибудь прояснится. Он увеличил громкость и устроился поудобнее, чтобы спокойно и внимательно просмотреть весь 9-минутный фильм. Как и в первый раз, запись началась с мягкого плеска воды в загадочной пещере, сплошь залитой зловещим красноватым сиянием. Вновь камера погрузилась в подсвеченную воду, чтобы показать илистое дно пещеры и табличку на нем, и вновь Ноултон прочел надпись на табличке: «В этом месте и в этот день мир изменился навсегда». То, что под этой надписью стояло имя их клиента, вселяло тревогу. То, что назначенный день наступит завтра, вызывало у Ноултона серьезное беспокойство. Однако это были еще цветочки, ягодки ждали впереди. Камера повернулась влево, нацелясь на удивительный предмет, который словно парил под водой рядом с табличкой. Это была большая сфера из тонкого пластика, прикрепленная ко дну короткой нитью. Она колебалась, как огромный мыльный пузырь, и походила на погруженный в воду воздушный шар, только не с гелием, а с какой-то студенистой желтовато-коричневой субстанцией. Этот аморфный, разбухший контейнер был, наверное, сантиметров 30 в диаметре, а мутное облако жидкости внутри его тихо клубилось, как зародыш беззвучно зреющей бури. «Господи Боже!» — подумал Ноултон. По коже у него поползли мурашки. При повторе этот подводный мешок выглядел еще более пугающим, чем в первый раз. Изображение медленно померкло. Взамен возникла новая, сырая стена пещеры, на которой дрожали отблески освещенного водоема. На стене появилась тень. Ее отбрасывал человек, он стоял в пещере. Но голова его имела страшную, искаженную форму. Вместо носа у человека торчал длинный клюв, словно он был наполовину птицей. Когда он заговорил, голос его звучал глухо, и говорил он со зловещей выразительностью, внятно и размеренно, как рассказчик в классической драме. Ноултон сидел не шевелясь, едва дыша, и слушал носатую тень. «Я тень. Если вы видите это, значит, моя душа наконец обрела покой. Загнанный под землю, я вынужден обращаться к миру из ее глубин, из мрачной пещеры, где плещут кроваво-красные воды озера, не отражающего светил. Но это мой рай. Идеальная утроба для моего хрупкого детища. Инферно. Скоро вы узнаете, что я оставил после себя. И однако даже здесь я слышу шаги глупцов, моих преследователей. Они не остановятся ни перед чем, лишь бы сорвать мои планы. На ум невольно приходят слова «прости их, ибо не ведают, что творят». Но в истории бывают моменты, когда невежество становится непростительным, когда даровать прощение может только мудрость. С чистой совестью Я оставляю всем вам в наследство дар надежды и спасения, дар грядущего. И все же среди вас есть те, что преследуют меня, как псы. Они ослеплены ложным убеждением в том, что я безумен. Одна из них — красавица с серебристыми волосами, которая осмеливается называть меня чудовищем. Подобно дремучим служителям церкви, осудившим на смерть Коперника, она считает меня демоном. И то, что я узрел истину, вызывает у нее ужас. Но я не пророк. Я ваше спасение. Я тень.